Глава 51. Алан. Я проснулся с рассветом. Весь прошлый день не было ни минуты отдыха. Подготовка к свадьбе оказывается безумно утомительное занятие. Поспешное прощание с друзьями, скоропостижная помолвка волка и несчастный Миэль, страшный гнев родителя, который случился, когда мой огромный зеленый друг заикнулся о том, чтобы устроить мальчишника и позвать распутных дриад. Я только и делал, что улаживал конфликты и разговаривал с советом и отцом. Проблемы в этот день не заканчивались. Но я все равно сиял от счастья, как новая монета, и предвкушал, как навсегда соединюсь с моей Луизой, и мы вместе возродим лес. Единственным, что омрачало мое счастье, было лишь то, что не смог вчера увидеться с ней и что брата и матери не будет на самом важном для меня событии. А сегодня утром моя принцесса оказалась не похожей сама на себя. Такая холодная, чужая, будто незнакомка, словно обнял ледяную глыбу, а не любимую девушку. В сопровождении отца и советников я вышел из дворца под оглушительные радостные крики знати и без седла вскочил на прекрасного белого единорога, которого привели из леса по особому случаю. Длинный белоснежный зачарованный плащ доставал почти до самой земли, чем неумолимо раздражал. Корона сдавливала лоб. Отвык я от нее. Луиза совершенно никак не прореагировала на единорога. Не знаю, чего я ждал. Наверное, какого-то детского восторга, присущего моей принцессе. Я же помню, как она смотрела на Хокку. Столько радости, словно до звезды достала и прикоснулась. А тут вообще никакой реакции. Что же произошло? Неужели ее кто-то обидел? Что ей такого могли сказать или сделать? Я хотел спросить, но меня не подпустили к ней. Невесту повезли в сияющие, словно лепестки жасмина, карете, запряженной 6 белоснежными лошадьми. Пышная процессия поднялась по витой дорожке к великому древу. Я с трудом сдержался, чтобы не открыть от удивления рот. Наша с Луизой любовь действительно сотворила чудо. Святыня была спасена. На раскидистых ветвях мириадами звезд полыхали прекрасные белые цветы. Вокруг ощутимо витала магия, наполняя пространство и даря чувство силы. Я подошел к карете и подал руку Луизе. Поскорее бы уже оказаться с ней наедине и наконец-то избавиться от лица проклятой Тиэль. Улыбнулся, понимая, насколько волнительно все это для девушки. Она слегка склонила голову и вложила в мою ладонь свои пальчики. Медленно мы прошли по дорожке из ароматных лепестков роз и лилий к великому древу. Там уже нас ждал жрец с пепельными волосами и в плаще цвета весенней зелени. Рядом с ним стоял юный ученик и на алой подушечке держал ритуальные браслеты. Луиза вела себя более чем странно. Горделиво, с видом победительницы. Нахамила служанке, которая попробовала расправить подол ее платья. «Да что с тобой такое?» — прошептал я. «Все хорошо, любимый». Улыбнулась она, демонстрируя оскал людоедки. Даже на миг показалась мне некрасивой. «Ладно, спишем это на волнение перед важным событием». Луиза крепче сжала мою руку, и самый старый эльф в Алмадарисе наконец-то начал церемонию. «Славные дети великого леса!» Мелодичным, хорошо поставленным голосом говорил жрец. «В этот солнечный, радостный день я прибыл из храма небесного равновесия, чтобы перед ликом великого древа и с его благословения, а также властью, данной мне духами леса и наших предков, соединить ваши судьбы в одну. Да будет признан ваш союз с землей и небом, водами великих океанов и всем живущим в этом мире. До конца ваших дней вы будете связаны клятвами. Храните же верность друг другу. Любите за достоинства и недостатки. Отныне и впредь».